В бывших братских корпусах внешнего каре еще живут местные, послевоенные, валаамские жители. И поэтому тут можно увидеть и мамочек с колясками, и не совсем трезвых мужичков, и голдящих подростков. Но вот мы подходим к вратам, ведущим во внутреннее каре. За ними начинаются монастырские владения. Сюда уже нельзя войти как попало. Женщинам даже юбки выдают при входе, если они одеты в брюки, а мужчин в шортах и вовсе не впускают. И благо, что есть еще места, где людям напоминают о святыне, о том, что в святых местах вести себя нужно не кое-как, а с благоговением. Слава Богу! Наконец мы в святая святых Валаама. Внутренний двор радует цветочными клумбами и маленьким садиком. А какой красавец собор отреставрирован за то время, когда сюда вернулась братья. Архитектурный проект составили Карпов и Силин. Заканчивал отделку молодой архитектор Синода академик Прокофьев. Закладка состоялась 30 июня 1887 года. При строительстве использовался как старый кирпич из разобранного прежнего собора, так и новый, изготовленный на двух валаамских кирпичных заводах, всего более 3,5 миллионов штук. Золоченые резные иконостасы, вызолоченные медные кресты и подсвечники, а также большинство из 13 колоколов, кроме тысячепудового Андреевского из Санкт-Петербурга, были изготовлены силами валаамской обители. Высококачественный гранит добывался на островах преподобного Сергия и преподобного Германа, где впоследствии возникли валаамские скиты. Двухэтажный собор высотой 43 метра, 72-метровой колокольни с западной стороны сочетает черты византийского и русского стиля. Традиционное пятиглавие, шлемовидные купола, шатровое завершение колокольни, кирпичное узорочье на стенах, напоминающее народную вышивку и сочетающееся с деталями белого цвета, свидетельствуют о влиянии зодчества Древней Руси. Роспись стен была осуществлена отцом Лукой, руководившим монастырской школой рисунка и живописи вместе с 40 монахами и послушниками. Огромный собор был расписан за сезон 1891-1892 годов. Писанием икон руководил отец Алипий, по благословению игумена, учившийся в Санкт-Петербургской академии художеств. Он написал и чтимый валаамский образ Божьей Матери, ныне в соборе Нововалаамского монастыря в Финляндии. В нашем монастыре находится его точная авторская копия. Дивный образ предстоящих Спасителю преподобных Сергия и Германа над их мощами, которые мы ныне видим в Нижнем храме, тоже принадлежит кисти отца Алипия. В Нижнем храме паломники, если приезжают на остров в праздничные дни, обязательно должны побывать на ночном богослужении. Эта ночь, не сомневаемся, запомнится надолго. В храме нет электрического освещения. Он погружен в благодатную, тихую и теплую темноту, которую рассеивает мерцание разноцветных лампадок. Лампадки горят не только пред иконами, но и вставлены в паникадило вместо, увы, привычных нам лампочек. Красные, синие, зеленые, они создают ощущение праздничности и таинственности. В их свете все совершающееся в храме воспринимается с сосредоточенным вниманием. Помогает этому и особое валаамское пение. Не концертное, как в большинстве наших храмов, этот термин музыкальный, регенский и вовсе не обидный, а восходящее к древности, унисонное, молитвенное. При этом одни и те же песнопения повторяются по нескольку раз, для того, чтобы человек мог проникнуть в их смысл. И хотя для телесного нашего состава простоять всю ночную службу — тяжелый труд, но зато как душа напитается, и сколько утешающих воспоминаний приобретет, может быть, и на всю жизнь.